5. Сцена хрустнула, как хрупкое стекло, и гарпун вздернулся вверх, выбрасывая ногу и сшибая стул. Он с трудом поднялся на ноги, замечая в зеркале свое лицо. Аспект Хисоса был бледным, как необожженная глина. Он скривился и попытался сконцентрироваться. Но неожиданная встреча с фрагментом воспоминаний и промелькнувшим перед глазами прошлым потрясли его до глубины души. Он тяжело дышал. По демонической шкуре на его руках пробегала алая рябь. «Оперативный уполномоченный!» Кто-то стучал в дверь его каюты. «Я слышал крик! С вами все в порядке?» «Я в порядке!» — выкрикнул он в ответ. «Я свалился с кровати! Ничего страшного!» «Вы уверены?» — теперь он узнал голос. Это был один из офицеров, дежуривших на этой палубе. «Уходи прочь!» — рявкнул он. «Есть, сэр!» — сказал офицер после короткой паузы, и он услышал удаляющиеся шаги. Гарпун подошел к зеркалу и уставился на восстанавливающееся лицо Хисоса. «Ты не сможешь остановить меня», — сообщил он отражению. «Ни один из вас не сможет. Ни один из вас».